Глава 16. Рита. «Привет». Я убрала телефон в сумочку и посмотрела на Артёма. Данилов выглядел официально, был серьезен и сосредоточен. В деловом элегантном костюме серого цвета он казался слишком уж важной шишкой. Я окинула его взглядом с головы до ног, после чего уверенным тоном добавила. «Артём, у меня сегодня еще очень много дел. Давай я покажу, что выбрала, и мы закончим все это». «Здравствуй, Рита», — напряженно произнес мужчина и поднял руку вверх, подзывая официанта. Я обречённо вздохнула, понимая, что наша встреча затянется на неопределенное время. «Борщ, стейк средней прожарки с овощами, американо и стакан воды». Не сводя с меня глаз, Данилов обратился к подошедшей девушке. «Значит, наша встреча короткой не будет?» — уточнила я, переводя взгляд в окно. «Привыкай», — ответил он. «Совсем скоро мы будем жить вместе». Я задумалась. Столько вопросов родилось в моей голове. Но ни одного из них я не задала Артёму. Да и что спрашивать? Какой будет наша жизнь? Как она должна выглядеть? Должна ли я готовить ему? А что насчет стирки? Столько бытовых вопросов вертелось на языке. Но самое главное, что пугало меня во всей этой ситуации. Вернее, кто пугал? Это Григорий Вячеславович, Данилов-старший. «Твой отец ни за что не поверит в наш брак, Артём». Как только я высказала свою догадку, выражение лица Артёма стало напряженным. «Значит, ты должна сыграть так, чтобы даже я поверил в твою любовь», — без тени улыбки произнес он, после чего уткнулся в тарелку. Каждая новая встреча с Даниловым была для меня непредсказуемой. Я не знала, чего от него ожидать в очередной раз. А его взгляд, такой проницательный, будто пронзающий, видящий мою душу насквозь. Порой мне казалось, что Данилов пытается что-то увидеть во мне, в моем выражении лица. Но я не понимала, что именно. Чувства? Вряд ли. Артём из тех людей, которые не могут испытывать ничего, кроме любви к себе. Честно говоря, не думаю, что Артём бы когда-либо женился, если бы не наш фиктивный брак. Когда Данилов наконец покончил с трапезой, мы вышли из кафе и направились в свадебный бутик, который располагался через дорогу. Я показала платье, но Артём не одобрил. «Почему тебе не нравится?» — раздраженно спросила я, понимая, что меня вновь ждут бесконечные примерки. «Оно простое, но элегантное. Оно простое, Рита. Это нам не подходит», — произнёс Данилов, после чего ткнул пальцем в неприметное платье, которое висело в дальнем углу. Я даже не обратила на него внимания, когда в первый раз оказалась здесь. Но оно было шикарным. Мое лицо расплылось в глупой улыбке, потому что именно такое платье я представляла в своих подростковых фантазиях. «У тебя отличный вкус, Артём», — сказала я, проводя рукой по потрясающей вышивке в области лифа. «Это то, что нужно. Если оно еще и сядет, то точно заберем его». «Я рад, что мой выбор пришелся тебе по душе». Мужчина подошел к дивану и плюхнулся на него в ожидании моего выхода. «Девушка, подойдите, пожалуйста», — выкрикнула я из примерочной. На спине платья была шнуровка, и мне самой справиться с ней не представлялось возможным. Спустя минуту шторка открылась, и в зеркале я встретилась с пылающим взглядом Артёма. Мужчина осторожно коснулся моей обнаженной спины. Взял в руку шнур и принялся продергивать его в маленькие петли. «Я помогу, Рита». Пьянящий шепот раздался вблизи моего уха, а я вновь непроизвольно вздрогнула. Опустила глаза вниз, пытаясь спрятать, должно быть, раскрасневшиеся щеки. Потому что напряжение между нами с каждым новым прикосновением становилось все острее. И во что оно могло вылиться, было даже страшно представить. «Тебе очень идет это платье», — низким голосом произнес Артём. А я нервно сглотнула и подняла на него глаза. Он же поглаживал меня по руке, скользя от плеча к локтю. Данилов резко повернул меня к себе и впился в мои губы в жарком поцелуе, от которого все тело вытянулось в напряженную струну. Я разжала губы и вновь позволила этому мужчине вторгнуться в мое сердце. Утопая в буре эмоций, я хотела лишь одного — оказаться с ним только вдвоем, подальше от лишних глаз. Он пробивал броню, которую я годами пыталась выстроить, после той новогодней ночи 7 лет назад. И это было довольно сложно — быть любовницей мужчины, в которого влюблена. Но со временем я смогла убедить себя в том, что отношения с ним мне не нужны, потому что плакать в подушку, когда Данилов будет развлекаться с очередной своей красоткой, я не намерена. «Артём, хватит!» Я со всей силы оттолкнула его. «Зачем всё это?» «Хочу». Одно слово, от которого внутри меня всё вспыхнуло. Я смотрела на удаляющуюся фигуру Данилова и не понимала ровным счётом ничего. Я подошла на кассу, но Артём уже оплатил платье. Натянуто улыбнулась девушке и, попрощавшись, вышла из магазина. Мужчина говорил по телефону, но, увидев меня, быстро попрощался. «Спасибо за платье, но ты ведь совсем недавно перевёл мне деньги». Я чувствовала себя отвратительно от того, что вынуждена была такой ценой решать свои проблемы. «Сегодня ты ночуешь в моей квартире». Данилов в очередной раз пропустил мою фразу мимо ушей. «У нас с тобой один вечер для того, чтобы перевести хотя бы часть твоих вещей ко мне. Завтра с утра заедет отец». «Хорошо». Я лишь пожала плечами, потому что сейчас от меня ничего не зависело. Хотя мне в голову пришла мысль. «Где твоя машина? Едем к тебе». Артём перевёл взгляд на дорогу, высматривая мой автомобиль. «Тём, у меня сегодня ещё много дел было. Давай я сама приеду вечером». Я смотрела на Данилова в надежде, что он согласится, и у меня будет немного времени побыть одной и собраться с мыслями. «Часам к 10 приеду». «Справишься сама». Мужчина недоверчиво посмотрел на меня, передавая ключи от своей квартиры. «Да, в 10 я буду у тебя». Кивнула и быстрым шагом направилась к автомобилю. Я оттягивала неизбежное. Руки никак не хотели складывать вещи в чемодан, а голова, кажется, вообще плохо соображала, что может понадобиться для жизни в чужом для меня доме моего будущего мужа. Я написала сообщение Артёму, что приеду к 11, потому что не успеваю всё собрать, ответа на которое не получила. Вышла из квартиры лучшей подруги, зная, что сюда уже не вернусь, и спустилась к машине. Подъехала к своему новому дому, по крайней мере, на ближайшее время, и заглушила двигатель. Вечер был замечательный, и мне совсем не хотелось оставаться один на один с Артёмом Даниловым. Поэтому ещё около 20 минут провела на улице, наслаждаясь ночной летней прохладой. Я подняла глаза в небо и увидела падающую звезду. В детстве папа твердил мне, что нужно обязательно загадывать желание. Оно у меня было слишком банальным. Мне хотелось стать счастливой, только и всего. Я усмехнулась про себя. Мне 25. Серьёзных отношений у меня ни с кем не было. Детишек, которых я так хочу, тоже нет. Ах, да. Самое главное. Я выхожу замуж по договору. Отличный старт для счастливой жизни. Собравшись с мыслями, я вошла в дом, поднялась на нужный этаж и открыла ключом, который мне дал Артём, входную дверь. Оказавшись в прихожей, услышала крики и стоны, разносившиеся по всей квартире. И поначалу решила, что ошиблась дверью, но нет. Через минуту ко мне вышел Данилов в одних трусах. А следом за ним и очередная длинноногая красотка, завёрнутая в простыню. Её лицо показалось мне знакомым. Кажется, она работала в корпорации. Дар речи пропал, и я в недоумении молча хлопала глазами. Проклятое дежавю.